Во-первых, он уже изучил большую часть литературы, которую ему предоставили в академии согласно первого курса обучения. Во-вторых, он успел сделать из прочитанного необходимые для него выводы, и соответственно уже успел даже попытаться применить на практике эти знания. В-третьих, он намеревался не ждать того времени, когда достигнет нужного уровня, по мнению своих преподавателей. Скорее всего, паренек собирается учиться самостоятельно, и старый вампир ему в этом поможет. Благо, что он успел заметить ненависть, с которой тот отреагировал на клыки, которые ему продемонстрировала княжна Сиара, младшая дочь Нурада. Скорее всего, у этого парня также есть причины для ненависти вампиров. Именно на этом и собирался сыграть старый вампир. Ведь если этот паренек не будет знать о том, кто перед ним, то вполне возможно получится его использовать для нападения на вторую дочь великого князя. Кому не хочется иметь у себя в услужении покорную и красивую молодую девушку? Тем более, что этот дворянин явно демонстрировал свое превосходство над другими, несмотря на то, что был безземельным. Скорее всего, он категорически не приемлет того, что у него что-то может не получиться. С учетом своих прошлых ошибок, Хазрет собирался аккуратно и ненавязчиво подталкивать этого будущего мага в нужном ему направлении. Да, ему приходилось последние пару сотен лет служить в церкви Триединого, но это все делалось только для того, чтобы его не трогали и разрешали находиться на территории империи, где вампиры вряд ли бы его нашли. Именно поэтому ему и удавалось удерживать архиепископа от ошибочных шагов, по его мнению, по уничтожению семьи императора. Правда, надо было заметить, что не так давно, где-то год назад, у этих святош едва не получилась их задумка. Помогло только то, что императора охраняли верные слуги. Они быстро нашли помощь и привели ее в виде нескольких мастеров меча прямо к его покоям, не дав заговорщикам воплотить свои планы в жизнь. Кто-то мог бы подумать, зачем старому вампиру мешать святошам захватить власть в империи. Ведь таким образом он и сам будет иметь большую власть, чем сейчас. На самом деле, когда святоши захватят власть в империи, надобность в подобном слуге у них просто отпадет. И архиепископ наверняка вспомнит то, чем на самом деле является Хазрет, и даже десятки лет верной службы его не спасут. А ведь он просто вынужден здесь прятаться, так как если он хоть раз появится на территории Великого княжества, то его тут же быстро узнают. Да, ему 2000 лет, и он очень силен. Но даже сейчас он вряд ли бы смог справиться в полноценном бою против молодой княжны, дочери великого князя вампиров. Ведь эта девчонка является прирожденным высшим вампиром, в отличие от него. Да, если он нападет на нее внезапно, со спины, то у нее не будет ни единого шанса сопротивляться или как-то противостоять ему. Но это всего лишь его предположение. Проверять на практике все это он не собирался. За последние десятки лет Хазрет слишком привык делать все свои дела чужими руками. Поэтому и в этот раз он собирался сделать все так, чтобы, даже если что-то пойдет не так, его вины в этом не было. Радовало только то, что и в этот раз врагом для него станет дочь великого князя вампиров. Как и в прошлый раз, у нее слишком много врагов на территории Академии. Снова усмехнувшись, древний вампир принялся просматривать имеющийся у него каталог литературы. Ему нужно решить, что именно он начнет подбрасывать этому абсолютному магу за дополнительную плату. Возможно, он сможет ему также предоставить и парочку книг из запрещенного отделения библиотеки, куда таким, как он, студентам вход воспрещен. Но в этот раз ему надо будет заранее предупредить этого студентика по поводу того, на какой риск идет сам библиотекарь, предоставляя ему такие книги. Ведь архимаг рано или поздно обратит внимание на такое несоответствие и постарается наказать виновных. Единственное, что могло сейчас утешать библиотекаря, так это то, что он будет предоставлять такую литературу никому-нибудь, а личному ученику архимага. Но предупредить студента о том, что этот старикашка может попытаться использовать его, старый вампир просто обязан. Иначе он может потерять того, кто будет его собственной куклой. Студенты, как и ожидал сын мага, учеба для него шла очень тяжело. Ведь в то же самое время, за которое все остальные дворяне должны были усвоить материалы, преподаваемые им на одной кафедре, ему необходимо было усвоить тот же материал только на всех остальных кафедрах одновременно. В данном случае его сильно выручало то, что архимаг Тариус, ректор магической академии, взял его под свое начало. Благодаря этому, проблем для молодого и начинающего мага с учебными материалами, которые были в библиотеке, не было. хотя надо было отметить и немного изменившееся отношение к нему самого библиотекаря. Этот пожилой разумный принялся старательно намекать Гарзу о том, что архимагу лучше в некоторых вопросах не доверять. Слишком уж предвзято относился старик к некоторым студентам, которые, по его мнению, были достойны большего и могли достигнуть большего. Все это было настолько предсказуемо, что Виконт совершенно не обратил на это внимания. Ведь он и сам не доверял архимагу, превосходно понимая то, что этот старик преследует какие-то свои цели. В первую очередь, Гарзу обратил внимание на предвзятое отношение архимага к любой магии крови. Из этого можно было сделать вывод, что этот старый маг недолюбливает вампиров. Ведь они были теми самыми существами, которые были буквально пронизаны этой магией. Вполне возможно, именно поэтому 70 лет назад и произошла та история, в результате которой пострадала его семья. Судя по реакции архимага на молодую графиню, которая также обучалась в академии, этот старик также предвзято относился и к представителям семьи графа Марин. Поэтому молодой виконт был рад тому, что этот старик никак не сумел все-таки связать его появление с родней графа. Судя по тому, как архимаг пытался выяснить у молодого дворянина его родословную, он действительно так и не понял того, к какой семье может иметь отношение такой многообещающий и сильный маг. Именно так и говорил архимаг, стараясь словно медом обмазать разум молодого виконта, для достижения каких-то своих целей. Вспомнив предупреждение библиотекаря о том, какими направлениями магии мог обладать архимаг, Гарзу с некоторым содроганием заметил, что на перстне этого старика присутствует также эмблема и магии разума. Скорее всего, этот старик пытался воздействовать на своих оппонентов ментально, аккуратно корректируя их мысли. Подумав об этом, парень насторожился. Может быть, и его мысли также подверглись корректировке со стороны этого старого интригана, хотя, насколько он помнил, в нем ничего особо не изменилось. Сын мага, как и раньше, продолжал недолюбливать вампиров. Хотя надо заметить, что молодая вампиресса, с которой он столкнулся в библиотеке, начала проявлять какие-то странные поползновения в сторону общения с ним. Все это было настолько странно, что молодой дворянин насторожился. Не придумав ничего более умного, она пришла рано утром на площадку, где он тренировался. Понаблюдав за ним некоторое время, эта вампирша не придумала ничего другого, как предложить ему своеобразную учебную дуэль, и тут же начала к ней готовиться, совершенно не сомневаясь в том, что он примет ее условия боя. Но эта девчонка совершенно забыла главное условие учебной дуэли. Оба участника должны согласиться на нее добровольно, и только потом можно проводить эту дуэль. В данном случае нельзя кого-либо оскорблять или как-то вынуждать к дуэли. Поэтому ее совершенно внезапно удивило странное поведение оппонента. Гарзу, пожав плечами, был вынужден закончить тренировку и отправиться обратно в общежитие. Он не собирался ей что-либо объяснять или как-нибудь себя вести по отношению к ней, ведь у нее хватило наглости попытаться вынудить его вступить с ней в поединок. Хуже всего было то, что эта девчонка совершенно не понимала своей главной ошибки. Он ее не знал и знать не собирался, но она, по какой-то причине, считала, что он должен выполнять все ее прихоти. Возможно, те подхалимы, которые старательно кружились вокруг нее, и пошли бы на такое, только ему от нее ничего не было нужно. Да, он слышал о том, что вампиры лучшие маги крови из всех возможных в этом мире, но точно так же можно сказать и про драу в отношении магии тьмы, или же про эльфов в магии природы. Можно много таких перечислять доводов, но это не показатель того, что он должен выполнять ее какие-либо пожелания. Судя по ошарашенному взгляду девчонки, она совершенно не ожидала подобного хамства от него, но его это не интересовало. В данном случае он больше интересовался основными направлениями магии. Магия огня, магия земли, магия воды и магия воздуха. Это были основополагающие магии четырех элементов. Все остальные направления магии возникли из этих четырех основных стихий. Поэтому для начала парень собирался в первую очередь усвоить эти знания. Да, к этим четырем направлениям магии можно было добавить еще и магию тьмы, некромантию и демонологию. Это были отдельные направления магии. Кроме того, молодой дворянин превосходно понял то, что архимаг все-таки действительно недолюбливал вампиров. Поэтому не собирался нервировать этого старика своим общением с одной из кровососов. Да, таким образом он мог испортить себе жизнь, настроив против себя самого великого князя Нурада, являвшегося древним вампиром. Но разве он не имеет сейчас отношения к той самой семье, которая уже 7 десятков лет конфликтовала с этими кровососами. Кроме того, библиотекарь шепотом сказал ему о том, что он сможет достать за дополнительную плату необходимую литературу, которую ему не смогут дать даже вампиры. Все это звучало настолько подозрительно, что молодой дворянин даже насторожился. Какой интерес этому библиотекарю снабжать первокурсника подобной литературой? Подобная магия начинается углубленно изучаться только на третьем курсе. Даже на втором курсе маги крови не изучают специализации подобной этой. Они учатся оперировать жидкостями, ведь кровь – это жидкость. А тут, эта ситуация настолько напомнила молодому дворянину то, что когда-то произошло с его двоюродным дедом, что парень даже растерялся. Конечно, он бы не отказался от хорошей литературы, в которой все внятно и четко объяснялось. Но ведь подобная литература может также и навредить тому, кто ее использует. Не так ли попал тот же самый гримуар 70 лет назад в руки старого графа? Хотя библиотекарь и выглядел моложе, чем 70-летний старик, но ведь маги могли продлевать свою жизнь различными способами. Кроме того, этот библиотекарь мог бы научиться от своего предшественника таким образом зарабатывать деньги на доверчивых студентах. Да, ведь студенты обычно ленятся учить и надеются на то, что найдут какую-нибудь книжку, в которой все рассказывается так, что изучив ее они сразу же станут чуть ли не архимагами. Возможно, таким образом гримуар тогда и попал в руки молодого дворянина, который хотел только развлечения и удовольствия. А получив в руки могущественную книгу, естественно, что сразу же решил ее использовать, чтобы всем доказать то, что является великим магом. Кроме всего прочего, Гарзу уже привычно постарался обратить внимание на странности поведения различных разумных. Например, он обратил внимание на то, что на поведение этой молодой высшей княжны, вампирши-библиотекарь реагирует как-то очень странно. Да, было видно, что он старается держать себя в руках, но ведь она не одна была такая. Среди дворян хватало таких, которые считали себя пупом земли. Они считали, что вся жизнь крутится вокруг них и их благородного дома. Точно так же себя раньше вела и дочь великого герцога. Хотя сейчас, на территории академии, эта девчонка старалась не проявлять своего мерзкого характера, делая вид, что на самом деле она тихая и спокойная девушка. Но парень уже слишком хорошо запомнил то, насколько она может быть высокомерной и считающей себя выше всех остальных. Поэтому старался все равно держаться от нее на некотором расстоянии. Хотя сейчас это было несколько проблематично, ведь она являлась фрейлиной принцессы Ларизы. А он, как защитник чести и достоинства императорской семьи, был вынужден находиться поблизости от нее максимально возможное время. Это было сложно, с учетом его перенасыщенного графика учебы, но все-таки он успевал и выполнять эти довольно важные обязанности. Ведь за короткий срок ему пришлось осадить несколько дворян, которые решили, что находясь в изоляции магической академии, они могут себе позволить лишнее в отношении принцессы, дочери императора. Стараясь оградить принцессу Ларизу и свою тетку Силицию от подобного хамства старшекурсников академии, виконт, недолго думая, приглашал их всех на дуэль до смерти. Надо ли говорить, что это словосочетание очень быстро отрезвляло всех будущих магов, даже тех, которые верили в собственную исключительность и значимость. Ведь на дуэльной площадке им придется сражаться честным железом, не используя каких-либо магических плетений. Да, приятель виконта, будущий маг-артефактор Риннеран, старательно предупреждал своего товарища о том, что рано или поздно ему придется столкнуться с этими дворянами во время магических поединков. И там его владение клинком ему не поможет. Видимо, именно на это и рассчитывали все враги, которых Гарзу успел завести себе в академии. Радовало хотя бы то, что в этот список не попадали преподаватели, которые старательно обучали необычного студента, пользуясь любой свободной минутой своего и его времени. Особенно ему нравились занятия у преподавателя, который был магистром тьмы. Этот дедушка, высохший уже от времени прожитых лет, очень сильно напоминал парню его отца. Поэтому Гарзу старательно пытался перенять у этого старика все то, что тот собирался ему рассказать. Надо ли говорить о том, что их занятия очень скоро перешли с обычных занятий первого курса на более высокие уровни. Тем более, что парень старательно демонстрировал своим преподавателям быстрое усвоение предоставляемого ими материала. Единственное, что напрягало во всем происходящем сына мага, так это непрекращающееся повышенное внимание к нему со стороны архимага. Этот старик старательно пытался влезть в душу своего ученика, каждый раз начиная занятия с различных расспросов, касающихся его жизни. Понимая превосходно то, что этого старика нельзя злить, Гарзу старался создать видимость того, что он подчинился ему, но при этом имеет собственное понятие о гордости и чести. Видимо, это каким-то образом все-таки соответствовало ожиданиям архимага, потому что со временем он прекратил подобное давление и начал постепенно подводить парня к мысли о том, что система управления в империи несовершенна. Все это попахивало заговором, и поэтому молодой дворянин, превосходно понимая то, чем это может закончиться, поддакивал архимагу, надеясь на то, что ему удастся все-таки во время летних каникул переговорить с императором. Несмотря на всю свою неподкованность в придворной жизни, виконт все-таки осознавал то, что со временем его явно могут попытаться использовать для того, чтобы как-то повлиять на судьбу императора и его семьи. Возможно, кому-то эти высокородные дворяне и мешали жить, но только не виконту. Тем более, что император должен был ему какой-то земельный надел. Если он попытается обмануть Гарзу, то тогда вариант того, что парень может перейти на сторону заговорщиков, вполне возможен. Но только тогда. Дело в том, что парень терпеть не мог предателей и обманщиков. Ну, судя по всему, архимаг всю эту обработку своего ученика проводил заранее, с расчетом на будущее противостояние с императором. Слишком уж явно провокационные были разговоры. Скорее всего, этот старик намеревается использовать будущего мага в своих играх, после того, как тот закончит академию. Раньше использовать студента просто нет никакого смысла. К сожалению, у молодого дворянина совершенно не было времени для того, чтобы как-то уединиться и тщательно обдумать происходящее. Слишком уж плотный график обучения у него был. Кроме того, слишком много внимания он привлекал к себе тем, что был необычным, а нейтральным магом. Секрет личности того, кто является нейтральным магом, был довольно прозрачным и лежал на виду у всех заинтересованных лиц. Ведь он один посещал время от времени все кафедры академии подряд. Да, он не мог посещать все предметы одновременно, поэтому преподаватели проводили у него своеобразные зачеты, принимая промежуточные экзамены отдельно от всех студентов. Именно таким образом очень скоро практически вся Академия магии знала то, кто является абсолютным магом. Об этом его заранее предупреждал архимаг, утверждая, что личностью такого уникального мага заинтересуются все представители различных государств и рас мира Ринар. Скорее всего, в ближайшее время можно было ожидать проявления интереса со стороны других рас. Эльфы и Драу тоже старательно пытались рассматривать тех, кто ходит с ними на занятия. Возможно, они точно так же искали абсолютного мага среди своих сокурсников. Да, у виконта даже появилась своеобразная мысль о том, что он мог бы завести себе целый гарем из самых разнообразных красавиц. Только вот покоя от такого гарема ему не будет. Ведь, видимо, для этого архимаг заранее старательно рассказал своему ученику о том, какую опасность в его возрасте представляют из себя различные клятвы и даже обещания. Ведь подобное очень легко подставить под какой-нибудь ритуал, и таким образом получить клятву, не имеющую возможности отмены. Гарзу уже заметил пару студентов среди своих сокурсников, которые резко изменили свое поведение и отношение к представителям народа Драу. Видимо, девчонки из группы этих полудемонических существ все-таки сумели заставить молодых магов дать нужные им обещания. Теперь они, в буквальном смысле этого слова, вытирали об них ноги. Заметив происходящее, сын мага мог только посмеяться. Ведь эти девчонки совершенно не понимали того, какую ошибку они сейчас совершают. У них была возможность закабалить как можно больше студентов со своего курса. Но теперь, когда все видели происходящее с теми, кто связался с представителями этой расы, ничего подобного больше у них не получится. Какой смысл посылать сюда своих жрецов, для того чтобы просто заполучить пару студентов, недоучек? Все это было настолько глупо и наивно, что Гарзу даже подумал о том, что эти девчонки слишком молоды и наивны, чтобы быть опытными жрицами. Слишком простые и глупые ошибки они совершали. Но его это не касалось, ведь виконту надо было учиться. Причем делать ему это нужно было в окружении врагов. Ну, никак по-другому он не мог понять то, что вокруг него происходило. Эльфы. Молодая девушка, чье тонкое и стройное тело, и узкое лицо с огромными глазами, сразу выдавали ее принадлежность к расе эльфов, задумчиво смотрела в окно своей комнаты. Да, помещение, которое ей предоставили в общежитии Академии магии Империи Рикон, не шло ни в какое сравнение с ее личными покоями в родном Великом лесу. Здесь они были такими же, как и у всех девушек, несмотря на то, что они были отдельными, и она могла сама подобрать себе оформление комнаты. Подобное несоответствие в отношении к ее родословной категорически не нравилось дочери великого князя эльфов, Ланриали, но ее недовольство здесь никого особенно не беспокоило. Она пришла учиться, значит, ей придется учиться так же, как и всем остальным. Мало кто знал о том, что научить ее чему-либо касаемо его ее собственного дара, в этой академии не могли. Ведь все то, что они ей здесь предлагали выучить, на самом деле Ланриали уже давно знала. Более того, она могла сама бы научить большую часть преподавателей тому, чего они никогда не знали. Но это было полбеды. Основная проблема заключалась в том, что порученное ей еще нескольким эльфам задание великого князя было под угрозой провала. Несмотря на всю ту мнимую благосклонность, которую эльфийки, с трудом пересиливая себя, все-таки демонстрировали магам земли, обучающимся в академии, никакого положительного результата не намечалось. Ведь они должны были наладить отношения с магами, которые позже могли бы помочь им в войне со старым их врагом. Там, в пещерах Дроу, магам, природникам эльфов было невозможно использовать свою силу. И поэтому нужны были маги, которые смогут использовать свою силу в темных каменных катакомбах пещерных коридоров. Но даже вся наигранная благосклонность, которую демонстрировали эльфийки, не помогала им привлечь внимание людей. Те, по какой-то странной причине, старательно игнорировали красоту детей леса, словно они для них являются чем-то неживым. Чего нельзя было сказать про тех же жриц Дроу, которые хотя бы некоторое время, но пользовались успехом у местных магов. С некоторым напряжением молодая княжна заметила, что среди тех магов, которыми интересовались представители расы Дроу, были также и маги, природники, или же боевые маги, изучающие стихию огня. Ведь известно, что такие маги являются естественными врагами природы. Подобное знание заставляло девушку очень сильно нервничать, ведь выяснилось, что не одни они были хитрыми и пытались найти себе союзников в войне с неожиданным противником. Несмотря на свой возраст, который превышал 300 лет, девушка превосходно понимала, что столкновение с подобными врагами чревато для нее и великого леса. Тем более, если жрицам темной богини Лос удастся каким-нибудь образом объединить способности этого мага с энергией, которую своим последователям предоставляет темная богиня, паучиха тогда с таким магом справиться будет очень сложно. Особенно, если он будет выжигать все вокруг себя. Обо всем этом девушка хотела было сообщить своему отцу, но как оказалось, с территории академии это было просто невозможно. Поэтому ей оставалось только ждать. Ждать того времени, когда она сумеет покинуть территорию Академии, чтобы отправить сообщение на родину. Проблема была в том, что студентов первого курса категорически отказывались выпускать за территорию Академии. Считалось, что первый курс – это самый сложный курс обучения. И именно в это время студенты, поступившие в Академию, склонны к побегу, и таким образом руководство Академии просто хотело предотвратить подобные проблемы. Да, было заметно, что большая часть студентов оказалась разочарована в том, что им преподают. Они рассчитывали, что они с первого дня будут учиться использовать магию, изучать какие-то новые магические плетения, а на самом деле их заставили учить общие основы магии и изучать различные техники и практики по развитию энергетической системы своего организма. Вспомнив об этом, молодая эльфийка искривила губы в тонкой усмешке. Мало кто из этих студентов уже знал главную истину. Энергетическая система мага очень хорошо взаимодействует с другой такой же энергетической системой. То есть, чтобы получить хоть какое-то развитие своей энергетики, необходимо было переспать с более сильным магом противоположного пола. Это если говорить грубо и без всяких изысков. Эльфы уже давно знали про подобную проблему и старательно ее ликвидировали с помощью более сильных магов. Кроме того, при таком акте всегда можно было получить, в качестве потомка, более сильного и энергетически развитого мага, что у эльфов считалось вполне в порядке вещей. Подумав об этом, Ланриали тихо вздохнула. Она уже успела получить от отца сообщение о том, что ей нужно делать с абсолютным магом, которого совершенно случайно обнаружили во время поступления в Академию магии. Проблема была в том, что девушка не знала про этого мага абсолютно ничего. Она совершенно случайно услышала о том, что произошло на выборе студентов, после чего тут же сообщила об этой странности своему отцу. Как ни странно, но эта информация очень сильно заинтересовала его. Великий князь эльфов приказал любым способом заполучить этого мага для великого леса. Но как можно это было сделать? Да, эльфы уже сумели определить примерно то, кто это мог быть. Один студент первого курса, Виконт Гарзу, все так же не носил значка факультета, к которому был приписан, хотя время от времени появлялся на абсолютно разных кафедрах. Скорее всего, именно он и был тем самым студентом, имеющим отношение к нейтральной магии. Попытавшись узнать причины такого интереса к этому человеку, дочь великого князя эльфов так и не смогла ничего выяснить. Видимо, маги людей сами не знали того, чем может быть опасен этот маг, не знали, или же скрывали. Судя по тому, как эти маги старательно пытались перевести тему разговора на какой-нибудь другой предмет, создавалось четкое впечатление о том, что они скорее всего просто скрывают настоящие причины подобного интереса. Ланриали не понимала одного, по какой причине этот парень категорически игнорирует знаки внимания, которые ему проявляют эльфийки. Ведь она сама видела, как эти девушки старательно отводят глаза и подергивают кончиком уха, демонстрируя ему то, что он их интересует. Но этот парень, словно какая-то деревянная колода, совершенно не реагировал на всех присутствующих вокруг него девушек. Кроме того, дочь князя эльфов обратила внимание на то, что этот парень категорически не проявляет никаких эмоций. Даже в те моменты, когда он насаживал зазнавшихся старшекурсников, которые пытались оказать знаки внимания дочери императора, принцессе Ларизе, его лицо было абсолютно неподвижно и холодно. Создавалось впечатление, что он больше похож на какого-то голема, чем на живого человека. Все это было заметно особенно тогда, когда рядом с ним находился тот самый молодой маг-артефактор Ринаран. Этот парень, в отличие от своего приятеля, был словно весь из каких-либо сплошных нервов. Он не мог простоять даже минуты на одном месте неподвижно. Постоянно что-то делал, постоянно говорил, постоянно жестикулировал. И было заметно, что его лицо двигается беспрерывно, так, словно не может находиться в состоянии покоя. По сравнению с ним, этот виконт действительно выглядел как какая-то ледяная статуя. Немного погодя, эльфийки, которые должны были сопровождать юную княгиню, рассказали ей, что услышали от дворянок, сопровождавших принцессу Ларизу, о том, что этого парня при дворе императора прозвали ледяным великаном. Что ж, люди иногда могут находить очень точное описание происходящего. Этот парень действительно был похож на какую-то ледяную статую. Но не это сейчас беспокоило юную княжну эльфов. Она переживала из-за того, что не могла никак найти способа хоть как-то начать общение с этим дворянином. Все эльфийки, которых она ему подсылала, его абсолютно не интересовали. Девушка уже задумалась над тем, не стоит ли ей самой как-нибудь подойти к нему, но ведь таким образом она унизит саму себя. Но время шло, а результатов не было. Хотя, надо отметить, ее отец говорил о том, что Великий Лес не приемлет в данном случае проигрыша. Девушка превосходно понимала, что для нее самым страшным наказанием будет ссылка куда-нибудь в пограничный район Великого Леса, где ей придется использовать свои силы для того, чтобы поддерживать целостность защиты. Еще хуже будет тем, кто ее сопровождает. Скорее всего, их посвятят Великому Лесу. Как член правящей семьи, Ланриали знала о том, что происходит с несчастными, которых посвящают Великому Лесу. Поэтому она не хотела, чтобы ее сопровождение закончило свою жизнь в корнях Великого Дуба. Буквально вчера, не выдержав полного отсутствия результатов, дочь князя эльфов собрала всех девушек у себя в комнате. После этого она приказала духу, охраняющему комнату, сделать так, чтобы ее криков никто не слышал. После этого Ланриали позволила себе повысить голос на свое сопровождение. Наверное, она еще никогда в своей жизни так не кричала, но у нее просто не было выбора. Она пыталась таким образом довести до своих девушек главную проблему, которая все ближе и ближе приближалась к ним. Если они не добьются результатов в задании, которое перед ними поставил великий князь эльфов, то самое ближайшее их будущее ждет девушек в корнях Великого Дуба. В этот момент девушка совершенно не задумывалась по поводу того, насколько все остальные эльфы в курсе того, что происходит с посвященными Великому Лесу. Ведь это был секрет всей расы эльфов. Но тогда ее это не интересовало и не беспокоило. Главное было добиться нужного результата. А его как раз таки и не было. Она не понимала того, чего добиваются эти девчонки. Неужели они все хотят, чтобы она унизилась настолько, что пойдет сама оказывать знаки внимания этому безродному существу, у которого-то даже собственного дома нет. Да, Ланриали уже слышал о том, насколько он хороший боец. Слишком хорошо тогда в первый день учебы старшекурсники разнесли слух о том, что состоится новая дуэль. Видимо, так они собирались заставить всех первокурсников сдаться милость победителей. Но тогда никакого боя не получилось. Во-первых, мешалась принцесса Лариза. А во-вторых, одна из ее фрейлин оказалась дочерью сюзерена того дворянина, который попытался оскорбить этого виконта и поставить его на место. Что и говорить, у Забияки не оставалось ни единого шанса. Ему пришлось извиниться. Хотя эльфы успели заметить то, насколько спокойно и уравновешенно вел себя этот ледяной великан, как его называли при дворе императора Ларука. Его невозмутимости в тот момент могли позавидовать даже холодные скалы. Кроме того, девушка обратила внимание на то, что на него уже положила глаз и княжна из великого княжества вампиров. Что тут можно еще сказать? Видимо, ее отец, который жил дольше, чем великий князь эльфов, также превосходно понимал, с каким уникальным магом он столкнулся. Скорее всего, в ближайшее время, вампиры наверняка попытаются его перехватить. Ведь пока он не является полноценным магом, все это можно сделать гораздо проще. В крайнем случае, вампиры могли бы его просто сделать новообращенным вампиром, чтобы раз и навсегда закабалить к себе. Подумав об этом, Ланриали передернулась так, словно ей за воротник забросили какую-нибудь улитку. Это было неприятно и противно, но это было фактом. Вампиры таким образом могли поработить кого угодно. Сейчас молодой эльфийке оставалось только ждать. Она дала задание своим служанкам, чтобы они в ближайшие дни решили вопрос общения с этим парнем. Как они это сделают, ее абсолютно не интересовало. Главное, чтобы при этом не страдала ее честь. Дроу. Помещение, которые были выделены для проживания студентам, имеющим отношение к расе Дроу, сейчас ничем не отличались от обычных подземелий, в которых они всегда проживали. Надо ли говорить о том, что когда-то они имели отношение к расе эльфов, знаменитых своей красотой, но долгое проживание под землей, в многочисленных пещерных лабиринтах, а также постоянное использование темной магии, наложилось на всех представителей этого ответвления когда-то великой и могучей расы. Дело в том, что они сейчас считали себя не отколовшимся куском расы эльфов, а отдельной самостоятельной ветвью, которая имела право на существование. Если быть точнее, только их раса и имела право на существование. Дело в том, что их кровожадная богиня, покровительница Лос, требовала постоянно жертвы. А где их брать, если любое появление представителей этой расы на поверхности Земли тут же преследуется всеми другими представителями разумных рас, заселяющих этот мир? Именно поэтому и было решено послать несколько с виду молодых дроу в магическую академию, для того чтобы они помогли наладить контакт этой демоноподобной расы с представителями других разумных рас. Несмотря на всю свою привлекательность и внешний шарм, жрицам темной богини удалось завоевать разум всего двух магов, природников. Да, такие маги не имели какой-либо ценности в подземельях, где проживали представители дроу. Но если послать их вместе с представителями боевых отрядов дроу на поверхность, где можно столкнуться с эльфами, то помощь этих магов будет совершенно не лишняя. Ведь эльфы знамениты тем, что являются очень хорошими магами, природниками. И сражаться с ними наравне могут только такие же маги. Но даже несмотря на первый успех, который заключался в том, что два мага дали им вассальные клятвы, завороженные танцами жриц темной богини, больше никаких успехов добиться им не удалось. Видимо, остальные маги оказались достаточно хитрые и наблюдательны, чтобы понять то, что происходит. И теперь им нужно было дождаться следующего года, чтобы вновь попытаться закабалить в свои сети еще хотя бы несколько магов. Это была обычная проблема представителей рас, которые имели тенденцию к одному направлению магии. Точно так же, как эльфы имели направление в сторону природной магии, так дроу могли использовать только магию тьмы. Поэтому им и приходилось таким образом искать себе хоть какое-то разнообразие для того, чтобы усилить свои боевые силы. Кроме того, они пытались обратить внимание на себя еще и магов Земли, но в этом году с подобным течением магии им не повезло. Мало того, что таких магов в этом году в Академию поступило гораздо меньше, чем хотелось бы, так еще и эльфы, которые точно так же пришли в эту Академию для охоты за магами других течений, принялись мешать дроу, видимо стараясь получить в свое распоряжение магов Земли, чтобы усилить давление на своих извечных врагов, на их территории, в пещерах. Поняв это, жрицы темной богини не могли найти себе места от ярости. К сожалению, они ничего не могли предпринять, находясь на территории магической академии. Кроме того, получив известие о том, что среди студентов был замечен нейтральный маг, голос темной богини Лос, высшая жрица Дроу заявила о том, что этот маг очень нужен для самой темной богини. Это было настолько необычно, что в первое время две жрицы, посланные на это задание, даже растерялись. Эти две девушки, несмотря на свой высокий ранг в иерархии Дроу, еще были довольно молоды, поэтому они не могли знать многих нюансов, касающихся подобных желаний темной богини. Сначала они попытались как-то оспорить это решение, утверждая то, что проще найти каких-нибудь магов определенных течений магии, чем найти одного такого, уникального. Но сообщение из дома не оставляло им выбора. Темная богиня требовала именно этого мага. Он нужен был ей живой и невредимый. Для каких нужд ей это было нужно, молодым жрицам никто не собирался объяснять. Факт оставался фактом. Этот маг нужен темной богине. А все дроу узнали о том, что с этой темной сущностью лучше не спорить. Она терпеть не могла, когда кто-то ей что-то пытается указывать. И если она решила, что ей нужен этот маг, то она должна его получить. «Сестрица, как ты думаешь, что теперь нам нужно делать?» Молодая жрица Лосриера медленно перевернулась и задумчиво посмотрела на свою сестру, которая точно так же гипнотизировала своим немигающим взглядом темный потолок в их комнате. Эти две девушки были сестрами, и по какой-то невероятной прихоти судьбы, или по желанию темной богини, одновременно стали жрицами центрального храма Лос. Именно то, что они были молоды и понимали друг друга с полуслова, и стало тем фактором, благодаря которому этих двух молоденьких девушек расы Дроу выбрали для выполнения столь важной для всего их народа миссии. «Не знаю, сестра», — задумчиво проговорила жрица Гейра, продолжая все так же не мигая смотреть в потолок комнаты. «Надо найти этого мага, которого захотела темная богиня. Вроде бы это несложно. Надо просто определить того студента, который ходит на все кафедры подряд. Но мы можем найти только тех, кто ходит на нашу кафедру, так как на другие кафедры мы сами не ходим, и если мы там появимся, то привлечем к себе ненужное внимание. Это все понятно», — отмахнулась от ее предположений Рира, тоже вонзая немигающий взгляд в потолок. «Я думаю о том, зачем он мог понадобиться темной богине, ведь все наши преподаватели твердят о том, что маг, владеющий несколькими направлениями магии, никогда не достигнет больших результатов. Он, скорее всего, будет посредственностью во всем. Ведь для того, чтобы постигнуть глубин магии на всех уровнях, нужно прожить очень большой срок. А этот маг, скорее всего, человек. Он просто не успеет изучить все так, как ему может быть нужно. И какой толк может быть от такого мага? Не лучше ли выбрать магов, которые имеют одно направление магии? По крайней мере, такие маги будут более сильными специалистами в своем деле. Сестра, а ты не думала о том, что это не наше дело? Гейра наконец-то оторвала свой немигающий взгляд от потолка и перевела его на свою сестру. Задавая такие вопросы, ты можешь получить огромные проблемы. Если великая темная богиня потребовала предоставить ей этого мага, то мы обязаны это сделать. Даже если она просто хочет на него посмотреть, нас это абсолютно не касается. Да я это знаю, сестра. Смутилась Рира так, словно ее уличили в чем-то неприличном, хотя для Дроу понятия приличия вообще не существовало. Мне просто интересно, зачем ей нужен такой маг, являющийся посредственностью во всех значениях своего дара. Ведь наша темная богиня всегда имела отношение к темному искусству. Зачем ей нужен маг, который большую часть своего дара вынужден будет тратить на другие течения магии? А зачем ты задаешь такие вопросы? Продолжила не мигая смотреть на свою сестру Гейра. Ты уже забыла, что мы сюда попали по большей части из-за твоих вопросов. Я тебя сколько раз просила не задавать глупых вопросов там, где их не нужно задавать. Надо же было тебе влезть со своими вопросами про эту проклятую академию. Вот и получили мы задание на ближайшие несколько лет. А ты знаешь, что с нами сделают, если мы не выполним это задание? А кто сказал, что мы его не выполним? Рира беззаботно потянулась на своих подушках и повернулась в сторону сестры. Нам уже удалось закабалить вассальными клятвами двух магов, природников. У других и такого результата нет. А ты что, ничего другого не видишь? Хмуро усмехнулась ей сестра, снова поворачиваясь в сторону потолка. Как бы эти два мага не стали нашим последним успехом. Сколько я ни пыталась, да и ты тоже, нам так и не удалось привлечь на свою сторону других магов. Они словно обходят нас теперь стороной, испугавшись того, что случилось с этими природниками. А что с ними такого могло случиться? Все так же беззаботно пожала плечами Рира. Ну дали они нам эту клятву. Ну будут вынуждены потом до самой смерти работать на нас. Кого это волнует? Тебя, может быть, это и не волнует. Рассерженно вскинулась со своего ложа Гейра и посмотрела на сестру. А вот меня, очень сильно волнует. Меня волнует то, что ты совершенно не слушала меня, когда я тебе советовала не спешить с этой клятвой. Надо было сначала привлечь к себе как можно больше магов, имеющих способности в нужных для нашего народа направлениях. А ты что сделала? Схватила первых попавшихся и заставила их сделать этот ритуал. Теперь мы как две идиотки сидим, и не знаем того, что нам делать дальше. Все остальные однокурсники, да и представители старших курсов, уже знают о том, что произошло на самом деле. Теперь с нами вообще никто не хочет иметь дело, заранее догадываясь, чем все закончится. Как ты собираешься привлекать на нашу сторону этого нейтрального мага? Как ты собираешься выполнять задание темной богини, когда мы не можем привлечь к нашим проблемам даже простейшего мага-воздушника? С учетом того, что нам такие маги совершенно не нужны. Успокойся, сестра. Удивленно посмотрела на свою разбушевавшуюся сестру молодая жрица, медленно потянувшись всем своим телом, словно какая-то дикая кошка. Сейчас всем этим магам нужно всего лишь успокоиться. Через какое-то время они уже забудут о том, что произошло. И тогда у нас будет вторая попытка. В этот раз, так уж и быть, я прислушаюсь к тебе и надеюсь, что все получится. Потому что если маги сорвутся с нашего крючка, то, по крайней мере, мне есть что предъявить великой богине. А что предъявишь ей ты, у которой рядом нет ни одного мага? Я бы на твоем месте задумалась о том, как отреагирует на произошедшее архимаг Тайрус. Все так же хмуро, не меняя выражения своего лица, усмехнулась ей в ответ Гейра. Ведь эти студенты заранее заключили договор с магической гильдией. Не посчитает ли он это вторжением в дела магической гильдии людей? Если это произойдет, то все эти клятвы могут быть признаны недействительными. Кроме того, вынуждена тебе напомнить, что клятву ты принимала под покровительством темной богини, и теперь ты несешь ответственность за исполнение этой клятвы. Если клятва будет разорвана, под покровительством других богов, которые имеют здесь силу, то гнев нашей покровительницы будет страшен. Хорошо, если покарают только тебя одну, а если темная богиня потребует кровь всей нашей семьи, ты хотя бы об этом задумывалась? Судя по сразу нахмурившемуся лицу молодой жрицы, ни о чем подобном она не задумывалась. Сейчас девушкам нужно было тщательно продумать план того, как они будут заманивать в сети для своей богини этого нейтрального мага. Ведь, судя по всему, он будет достаточно подкован для того, чтобы не попасться в такую легкую ловушку, в какую попались два мага, природника. Но все это было впереди. Сейчас, в первую очередь, жрицам было необходимо выяснить то, кто из их однокурсников является этим самым магом. Этот вопрос был гораздо сложнее, чем хотелось бы думать. Главная хитрость заключалась в том, чтобы во время этих поисков не дать понять про заинтересованность темной богини этим магам, всем другим врагам их расы. Ведь даже те же эльфы, стоит им только узнать о том, что какой-то маг заинтересовал лично самую темную богиню, то наверняка предпримут все возможные действия, чтобы раз и навсегда прервать его жизненный путь, и таким образом позлить покровителя своих старых врагов. Но немного позже девушки поняли другое. Ситуация ухудшилась тем, что эльфы также заинтересовались этим самым нейтральным магом. Для чего он мог понадобиться им, жрицы темной богини Лос не знали. Достаточно было того, что извечные враги также заинтересовались этим нейтральным магом. Они хотели его захватить, старательно проявляя к парню, оказавшемуся тем самым магом, слишком много внимания. Но как ни странно, этот парень абсолютно никак не реагировал на проявление внимания как со стороны эльфов, так и со стороны дроу. Сначала жрицы не знали того, по какой причине этот парень должен быть нейтральным магом, ведь он совершенно не посещал занятия по темной магии, но потом выяснили то, каким образом ему удавалось посещать занятия на всех кафедрах, ведь там занятия шли практически одновременно. Он просто занимался индивидуально с каждым преподавателем, в свободное от занятий время. Представив себе то, какой объем информации вываливается на голову этого дворянина, жрицы темной богини только и смогли, что покачать головами в удивлении. Кроме того, что он усваивал этот материал, девушкам удалось узнать от своего преподавателя, который давно преклонялся перед знаниями их расы в темных искусствах, о том, что этот парень уже сумел их не только догнать, он даже перегнал их курс в знаниях о темной стороне магии. Кроме того, к своему удивлению, жрицы узнали еще один факт. Даже сейчас, в начале своего обучения, этот молодой дворянин уже обладал силой равной магистру. Что же будет тогда, когда он закончит обучение? Девушки превосходно понимали то, что сейчас у них нет другого варианта. Им нужно срочно, любым путем, завоевать внимание этого мага. Даже несмотря на то, что у них под ногами сейчас путаются извечные враги, эльфы. Эти лесные жители тоже наверняка пойдут на все, чтобы перехватить этого мага. Хотя было непонятно, зачем он им нужен. Возможно, именно поэтому темная богиня и приказала доставить этого мага к ней в храм. Все из-за того, что он по какой-то причине понадобился эльфам. Это все было вполне в духе темной богини. Перехватить добычу у противника и смотреть на то, как он медленно исходит на слюни, с жалостью и ужасом наблюдая за тем, как темные монстры, выращенные самой Лос, будут пожирать тело этого мага. Решив, что в этом вопросе им все уже понятно и ясно, сестры принялись старательно пытаться сблизиться с этим молодым дворянином. Странным было то, что он продолжал игнорировать все знаки внимания самых красивых девушек, которые пользовались успехом у многочисленных студентов. Надо ли говорить о том, что жрицы Дроу привлекли внимание даже студентов пятого курса? Только вот рассчитывать на получение от них вассальной клятвы девушкам не приходилось. Слишком опытными были уже эти маги для того, чтобы совершать такие простые и глупые ошибки. Кроме того, жрицы обратили внимание на то, что этот парень старательно оберегает от внимания любых других благородных людей, проходящих обучение в академии, группу девушек. Главной среди этих девушек была дочь императора, принцесса Лариза. Судя по всему, этот парень являлся придворным дворянином, в обязанности которого входило оберегать честь и достоинство принцессы. Что и говорить, все остальные девушки из этой группы старательно пользовались тем, что их никто не может обидеть. Этот парень оказался довольно хорошим бойцом, имеющим перстень мастера меча. Хотя для жриц это было немножко удивительным, ведь ему было всего 16 лет. О каком мастере меча может идти речь? Скорее всего, этот перстень был какой-то подделкой, хотя и очень качественный. Даже преподаватели, маги не подвергли сомнению наличие у этого паренька такой заслуги. Внимательно наблюдая за объектом своей охоты, жрицы темной богини внезапно обратили внимание на то, что им также заинтересовалась и высшая вампиресса, которая тоже пришла в этом году в академию для обучения. Так же, как и они, она словно паук плела свою паутину. Какие цели пыталась достичь княжна Сиара, жрицы не знали. Но по крайней мере, они смогли сдружиться с этой девушкой. Кто знает, когда могут пригодиться подобные связи. Тем более, что темным магам не стоит опасаться вампиров. Темный маг всегда найдет способ, как справиться с таким противником. Хотя девушка и была уже окружена группой магов, имеющих отношение к магии крови, но, видимо, ей чего-то не хватало. Скорее всего, она искала себе хорошего противника для тренировок. Ведь даже мастер, преподающий им фехтование в академии, был всего лишь мечником. Он был очень хорошим бойцом, но справиться с высшим вампиром, к его большому сожалению, не смог бы. Чего нельзя было сказать про этого парня, у которого был перстень мастера меча. Скорее всего, именно знание того, что этот парень довольно опасный враг для девушки, и притягивало к нему внимание Сиары. Подобное притяжение жрицы темной богини могли понять вполне, ведь им самим нравилось сражаться с хорошим и достойным противником. Бывали случаи, что Дроу отпускали своих врагов, которые сражались достойно. Ведь куда интереснее сражаться с сильным и благородным противником, чем иметь за своей спиной того, кто тебя в любой момент предаст. Поэтому, немного посомневавшись, жрицы темной богини решили, что в этом случае им ничего не угрожает. Ведь, скорее всего, высшая вампиресса искала противника себе для тренировок, и ни для чего другого он ей был не нужен. И именно поэтому Сиара обратила свое внимание на этого парня. Как ни странно, но даже в этом случае у нее ничего не получалось. Парень игнорировал ее, точно так же, как и эльфов и Дроу. Создавалось впечатление, что его они абсолютно не интересуют. Хотя если бы он был хорошим мастером меча, то наверняка захотел бы сразиться с высшим вампиром, ведь считается, что мастер меча может справиться с таким противником. Но подобные проблемы двух жриц темной богини Лос не интересовали. Им было в первую очередь интересно то, каким образом они смогут все-таки привлечь к себе внимание этого нестандартного человека. Все остальное их абсолютно не интересовало. Они были готовы даже пойти на какое-нибудь преступление, лишь бы добиться своего результата. Ведь возвращаться в храм темной богини, где у них наверняка спросят о результатах того, что они сделали, без этого парня им просто не стоит. Темная богиня всегда была знаменита своим нетерпением и злобным характером. Бывали случаи, что она карала своих жриц, совершенно не разобравшись в том, кто виноват. Поэтому две молоденькие жрицы решили, что они все равно любой ценой, но постараются завоевать доверие этого странного человека. У них просто не было другого выхода. Вампиры. Сиара задумчиво провожая своим взглядом преподавателя, который старательно объяснял своим ученикам возможности магии крови, делала только вид того, что она что-то делает или записывает. Все это она давно знала, и ее совершенно не интересовала подобная информация. Хуже было другое. Как оказалось, тот самый парень, с которым она хотела разобраться, и был тем самым нейтральным магом. Сейчас девушка примерно знала причину отсутствия страха у этого парня, ведь оказалось, что он был мастером меча. Против такого бойца даже у высшего вампира не было шансов. Но несмотря на это, княжна все же попыталась найти общий язык с этим представителем расы людей. Во-первых, ей самой было интересно выяснить причину ненависти, которую транслировал этот парень в отношении вампиров. А во-вторых, ей надо было выполнить задание своего отца, который приказал ей любой ценой привлечь на свою сторону нейтрального мага. Девушка уже знала о том, что у этого парня абсолютно отсутствуют какие-либо обязательства. Ведь Виконт Гарзу, когда заключал контракт с Академией, указал в нем то, что полностью свое обучение он оплачивает самостоятельно. Одно это говорило о том, что этот парень очень уязвим. Судя по всему, по крайней мере по тем слухам, которые сумела собрать девушка, этот парень собирался на летних каникулах подрабатывать в проклятой пустоши для того, чтобы оплачивать свое обучение. Видимо, он действительно был младшим сыном в каком-то дворянском семействе. Они обучили его на мастера меча, но больше денег тратить на него не желали. Хотя надо было отметить еще и то, что такие бойцы на улице не валялись. Скорее всего, на него имеются планы тут у целой кучи высокопоставленных дворян империи. Достаточно обратить внимание на то, как за ним следит одна из фрейлин принцессы Ларизы. Если бы вампиресса сама не наблюдала за этим парнем, то она бы, может быть, и не заметила подобного внимания со стороны другой женщины. Эта девушка, по информации имеющейся у Сиары, была дочерью великого герцога Курас, того самого герцога, которого она должна была опасаться, по словам ее отца. Скорее всего, этот старик намеренно пытался закабалить к себе на службу мастера меча. В этом не было ничего удивительного, ведь его имение находилось на границе с ордой орков, которые отличались повышенной агрессивностью. В отличие от вампиров, которые делали одиночные набеги на территорию империи, орки позволяли себе проводить полномасштабные вторжения. Несмотря на свое малое количество, их бойцы были довольно сильны. Поэтому справиться с воинами уровня Аурукхай было проблематично любому бойцу людей, который не имел хотя бы уровня мечника. Так что ничего удивительного в том, что эта девушка должна была любой ценой привлечь к себе внимание молодого мастера меча, вампиресса не видела. Тут все было ясно и понятно. Непонятно было другое. Этот парень, по какой-то невероятной причине, точно так же ненавидел и эту девушку, как и вампирессу. Создавалось впечатление, что для него нет никакой разницы между дворянкой империи и высокородной княжной из княжества Корион. За все время учебы Сиаре так и не удалось уговорить этого парня сойтись с ней в учебном поединке. Девушка отлично знала о том, что во время такого поединка человек, да и вампир тоже, может войти в раж, и выкрикивая какие-нибудь насмешки или оскорбления, рано или поздно мог бы проговориться о причинах ненависти. Но этот парень был действительно словно ледяной голем. Он абсолютно никак не реагировал на раздражительный фактор в виде присутствия высшей вампирессы, которая даже пыталась его высмеивать, утверждая то, что никаким мастером меча он не является. Но вся проблема была в том, что высмеивая подобным образом этого парня, княжна могла напроситься на смертельную дуэль. После того, как двум дворянам, которые обучались на магов крови, и пожелали помочь в этом деле молодой княжне, пришлось извиняться за свое поведение перед принцессой Ларизой и этим виконтом, больше никто не желал участвовать в этом противостоянии, а сама девушка не хотела рисковать, она отлично помнила то, что мастер меча опасен даже для высшего вампира, понимая, что оскорблениями она может только вынудить выйти этого парня на смертельную дуэль, девушка пыталась все вывернуть как обыкновенную шутку. Просто высокородной дворянке было скучно. Именно так она пыталась классифицировать свое поведение, когда старательно пыталась раздразнить этого мастера меча. Но то, что ответил ей этот парень, поразило девушку до глубины души. «У всех имперских бед одно начало», — внезапно проговорил он, посмотрев своим ледяным взглядом на девушку после очередной ее шуточки. Сидела высшая вампирша и скучала. Самое интересное было в том, что присутствующие рядом с ним дворянки тут же принялись ему аплодировать. Сера, совершенно не ожидавшая подобного ответа от этого ледяного истукана, просто растерялась. Оказалось, что этот парень может еще и стихи писать. Судя по довольному смеху дочери императора, ей подобный ответ очень понравился. Растерявшаяся княжна просто не смогла ничего ответить на подобную наглость. Но, к сожалению девушки, она не могла никак противопоставить свои умения или знания в ответ этому парню. Да, она с большим удовольствием оскорбила бы его так, чтобы он был вынужден выйти на поединок против нее. Только она была не уверена в том, что смогла бы справиться с мастером меча в поединке до смерти. Против мечника у нее были шансы. Поэтому она и не пыталась рисковать. Ведь если бы она могла его победить, то не стала бы тянуть все это время, а пыталась как-то заставить этого парня продемонстрировать свое умение, а также все-таки рассказать причины возможной ненависти к представителям ее расы. Дело в том, что эта неизвестность ее просто убивала. Взять хотя бы ненависть со стороны одной из фрейлин принцессы Ларизы, которая оказалась дочерью того самого графа Марин, убитого вампиром. В этом девушка не видела ничего необычного. Да, у этой девчонки была причина для ненависти. Ведь даже ее мать была убита одним из убийц клана Ночных Крыльев. Отлично осознавая причины этой ненависти, княжна буквально наслаждалась ею. Но не зная причины ненависти у этого парня, Сиара очень сильно переживала. Ведь из-за этого она могла не только сама пострадать, но и провалить задание своего отца, так как она должна была любой ценой закабалить этого мага. Но как это сделать, если он не подпускает вампирессу к себе близко? Более того, девушка уже заметила, что он на нее реагирует так, словно она является какой-то частью интерьера. Все это настолько раздражало девушку, которая привыкла быть в центре внимания, что она иногда даже не сдерживалась, срываясь на своих приятелях с кафедры крови. Тщательно обдумывая всю информацию, которую ей удалось получить за это время, молодая вампиресса пришла к выводу о том, что самым лучшим вариантом для великого княжества Карион будет лишить этого парня возможности проплачивать свое обучение дальше, ведь тогда ему придется пойти на подписание какого-нибудь кабального контракта. В результате можно будет либо выкупить его долг, либо предложить ему деньги в долг, тогда у него не будет никакого выбора, и ему придется в качестве выполнения долгового договора поехать в Великое княжество. А вот вернется ли он оттуда, это уже другой вопрос. Ко всему прочему, Сиара обратила внимание на повышенный интерес к этому парню со стороны Дроу, эльфов и архимага Таируса, который являлся ректором Академии. Все это несколько настораживало девушку. Ведь если у этих благородных дворян будет какой-либо интерес к этому магу, то они вполне могут испортить всю игру княжне, перехватив его долговой договор и долговые обязательства этого виконта у Академии. Опаснее всего в данном случае является именно внимание самого архимага. Девушка совершенно не сомневалась в том, что у этого человека наверняка хватит денег, чтобы проплатить контракт ни одного такого студента. Кроме того, архимаг имел на территории Академии магии абсолютную власть. Все контракты и долговые обязательства как с Академией, так и с гильдией магов Империи, проходили именно у него проверку. И скорее всего он тут же заберет этот долг в свое ведение. Поэтому оставался вариант перехвата этого мага именно во время его путешествия по проклятой пустоши. Ведь именно там будет существовать возможность для высшей вампирессы раз и навсегда решить эту проблему. Во-первых, возможно ей удастся набиться ему в друзья и выяснить причины ненависти в свой адрес. Во-вторых, всегда существует возможность, что там ей удастся спасти ему жизнь, и тогда у него будет долг жизни по отношению к ней, в этом случае все гораздо проще, и ему действительно придется прислушиваться к ней и ее желаниям. В-третьих, в случае невозможности выполнения двух первых пунктов, у нее всегда будет возможность обратить этого парня в вампира. Да, девушка превосходно помнила, что она вряд ли справится в прямом столкновении с мастером меча. Но ведь всегда можно совершить нападение на него после того, как он будет либо раненый, либо усталый. Да мало ли что может произойти в проклятой пустоши. Если у нее все получится, то оттуда он уже не вернется в академию. И у молодой княжны одним заданием будет меньше. Поэтому сейчас ей приходилось ждать. Ждать, пока закончится этот учебный год, и наблюдать за действиями этого парня. Надо отметить, что согласно отзывам преподавателей, он был довольно хорошим студентом. Несмотря на невероятно огромную нагрузку на свой разум, этот парень умудрялся не только идти в ногу со всеми остальными студентами, которые учились на определенном направлении магии, но даже и обгонять их. В отличие от своих товарищей-первокурсников, которые до сих пор изучали еще только общее направление магии, он уже изучал возможности концентрации и энергетического насыщения плетений, имеющих отношение к абсолютно разным направлениям магии. Все это довольно сильно напрягало девушку, которая опасалась столкновения с мастером меча, который будет еще и довольно неплохим магом. Ведь даже сейчас он уже соответствовал по уровню своей энергии магистру минимум второго или третьего ранга. Кроме того, этот парень усиленно занимался еще и с артефактами. Один из его приятелей, который появился у него в академии, оказался сыном довольно опытного и хорошего артефактора. Благодаря этому у парня проблем с реализацией возможных находок в проклятой пустоши просто не будет. Ведь первыми, кто выкупает самые различные ингредиенты, найденные в проклятой пустоши, были именно маги, артефакторы. Раздумывая над этим, молодая вампиресса тщательно пыталась продумать дополнительные варианты развития событий, в случае, если у нее ничего не получится в проклятой пустоши. Да, она была уверена в своих силах и в том, что сможет сделать хотя бы один из трех пунктов, которые запланировала на летние каникулы. Но проблема была еще и в том, что ее отец, великий князь Нурат, всегда обучал свою дочь заранее подготавливать варианты отхода на случай провала своего плана. Это было необходимо, так как всегда возможны различные сложности или неожиданности. Да, девушка не хотела даже думать о подобном, но вариантов у нее не было. В случае, если бы виконт сумел заработать за лето на оплату второго года учебы в академии, девушка раздумывала о том, что она все-таки попытается за следующий год привлечь к себе внимание этого парня. А если ему придется заключить какой-либо кабальный контракт, в этом варианте девушка даже не знала того, что она будет предпринимать. Сама того не замечая, Тиара в буквальном смысле этого слова принялась преследовать этого дворянина. Она даже не замечала за собой того, что с неприкрытой ревностью наблюдает за его общением с фрейлинами принцессы Ларизы. Особенно он больше всех общался с дочерью графа Марин. Может быть, тут крылась та самая загадка его ненависти? Хотя, если бы он ее просто ненавидел или опасался по причине того, что ему про нее что-то рассказали, то ощущения у высшей вампирессы были бы совершенно другие. Нет, он ненавидел ее так, словно она сама ему что-то сделала. В этих ощущениях девушка совершенно не сомневалась. Преследование этого дворянина стало для нее идеей фикс. Она уже даже не обращала внимания на то, как за ее спиной перешептываются однокурсники, намекая на то, что она влюбилась в этого виконта. Чтобы высшая вампиресса влюбилась в какого-то человека, вы сами хорошо подумали, прежде чем подобное даже представить себе. Хорошо еще, что ни у кого из них не хватало ума, чтобы в открытую заявить подобное предположение самой княжне. Только за это она вызвала бы их на поединок до смерти. Но, видимо, эти шептуны, продолжавшие шептаться за спиной девушки, превосходно понимали возможность подобного развития событий, и поэтому не спешили озвучивать свои предположения прямо ей в лицо. Но все эти шепотки и слухи очень сильно раздражали высшую вампирессу. Для нее в этой ситуации все было понятно. Просто она столкнулась с достойным противником, и теперь для нее было делом чести поставить его на его собственное место. А его место было у ее ног, в качестве раба. На меньшее она не была согласна. Она заставит его унижаться и просить у нее прощения. Более того, она сумеет заставить его признать ее величие, и все-таки склониться перед ней.